Злата Романова. Табу для мажора. Читает Роланд Стоун. Пролог. «Ваня, мы хотим поженить вас с Федором», заявляет мой отец как-то за завтраком. Заявляет между намазыванием тоста маслом, даже не поднимая на меня взгляд, чтобы увидеть реакцию, потому что плевать он на нее хотел. Для папы это что-то вроде очередной сделки по бизнесу. «Умеешь же ты преподносить новости, Иван», — хмурится мама. «Ваня, как и я, ценит свое время и ненавидит хождение вокруг да около», — отмахивается папа, глядя на меня с гордостью, которая почти гасит мое возмущение. Он редко замечает меня и еще реже признает, что во мне есть что-то стоящее. Так что я на минуту даже забываю, что он только что предложил. Вернее, поставил перед фактом. «Сомневаюсь, что вам с дядей Стасом удастся убедить Феда согласиться». Перевожу я стрелки на Дубова, который ни за что не женится на мне. «Если я слушаю своего отца, то Фед своему противоречит на каждом шагу. Дядя Стас поистине человек с неиссякаемым запасом терпения». Потому что будь на их месте мы с папой, то не факт, что меня не лишили бы денег и дома за такие безумные выходки, которые позволяет себе Фед. «Он уже дал согласие», — говорит папа, не замечая моего напряжения. «Мы все уладили, я просто хотел поставить тебя в известность». «Но папа!» Понимая, что нет другого выхода, пытаюсь возразить я. И какого черта Фед вдруг решил пойти навстречу желаниям своего отца? Я не хочу замуж. «О, не волнуйся же, это случится еще не скоро», — улыбается он. «Мы же не в феодальном обществе живем, в конце концов. Придержим эту информацию при себе. Вы с Федом вольны жить, как хотите, пока молодые. А после того, как ты закончишь магистратуру, объявим об этом миру и начнем готовиться к свадьбе. В любом случае это произойдет после твоего 20-летия, так что не о чем волноваться». «Ну, конечно. Он распланировал мое будущее с парнем, которого я ненавижу, и говорит мне не волноваться. Зашибись. Я знаю, что это означает. Мы с Федом пока продолжим жить, словно этой договоренности не существует. Будем встречаться с кем захотим, но папа предупреждает, чтобы на брак я рассчитывала только с Дубовым. С драгоценным, единственным сыночком его лучшего друга и партнера по бизнесу. Уродом, отравившим мое существование. И я должна это принять, как послушная дочь. Потому что я послушная дочь, единственная дочь, на которую возлагают надежды. Ведь старшая выбрала свой собственный путь, а средняя умерла. Иван дурак. Это про меня. Потому что я не имею собственного мнения, когда дело касается решений моего отца. Вот только я не Иван, не его желанный сын, а Ваня. Просто Ваня. Девочка, названная в честь своего отца, который после троих дочерей понял, что Ивана Ивановича в его династии не будет. Утешительный приз или, скорее, досадная ошибка, которая должна была родиться сыном, а получилась дочерью. Внутри меня все горит от обиды и желания высказаться. Заявить родителям, что никогда я не стану женой Феда. Но я не могу. Физически не могу заставить свой рот открыться, а язык двигаться в разговоре, который не принесет ничего, кроме разочарования отца и слез матери. Ведь она всегда его поддерживает, какое бы решение он ни принял. И я с детства следовала ее примеру, но чем старше я становлюсь, тем громче становится голос, который кричит в моей голове, требуя не прогибаться, отстоять свою точку зрения. Но я не могу этого сделать. «Хорошо, папа», — выдавливаю из себя, сжимая кулаки под столом. «Обсудим это, когда придет время».